Василий Кораблев. Панчуги. Часть первая. Ясная звездная летняя ночь на Керженце. Отец заманил меня на ночную рыбалку. «Поехали, сынок, я место нашел, где раков наловить можно. Морды вечером закинем с наживкой, а утром раков поедим. А пока ночь, с резиновой лодки порыбачим». Я, конечно, повелся на эту авантюру. Как же, за Гавриловкой сроду раки не водились. Хоть и забросили мы морды, но чувство, что папа меня обманул, не покидало. Выгребли на середину речки, бросили якорь и стали рыбачить. Рыба клевала, но вяло. Если тут кто и был доволен моим присутствием на реке, то это комары. Эти мрази добирались куда угодно. Я с тоской поглядывал на круги возле поплавка, не желает рыбка на крючок. Отец поймал уже третью. «Может, место сменим?» «Нет, придется ждать, пока у него совсем поклевки не будет. Только тогда он встанет на весла. Красиво на Керженце ночью, но и жутко. Считаются звездные ночи светлыми, а тут небо темного синего цвета, и от деревьев, растущих по берегам, сумрак, и тишина особенная, звенящая. Луны вообще не видно, где-то спряталась, и только звезды отражаются в темной воде, и комары пищат. Лучше с берега порыбачить, костер развести, все равно он котелок взял. Чаю можно вскипятить, — подумал я. «Пап, а может, я на берегу костер разведу, чай попьем?» 30 лет назад тут сама выловили. Больше 2 метров длиной», — ответил отец. «Чего?» «Просто вот вспомнилось. Надо же, столько лет прошло, а вспомнил только сейчас. Представляешь, целое дело было. Суеверные бабки считали, что вон там, в омуте, возле остатков старой запруды, водяной обитает. И многие верили. Бабки тайком бросали ему еду, подношения. Традиция была щенков лишних бросать, котят. Сом — рыба такая, когда крупный, тяжело ему за рыбой гоняться. Он может и падаль жрать, и утку заглотнуть, неосторожную. А как-то раз сом с голодухи утащил рыбака, мальчишку, почти твоего ровесника. Ребятишки на плоту катались, а он сидел и ногами в воде болтал. Сом его и сволок. Вот тогда народ поднялся. С соседних деревень, с города приехали. Перегородили все сетями и ловили его всем миром. 3 дня ловили и поймали. Я видел его тушу. Это было настоящее чудовище. Рыбу выпотрошили, а то, что от несчастного ребенка осталось, похоронили. «А с рыбой что сделали? Съели?» Отец пожал плечами. «Отправили в какой-то институт, стал водяной чучелом». Он улыбнулся мне. «Ну что, ты чай поставить хотел? Поднимай груз, я отвезу тебя к берегу». Я поежился, резиновая лодка уже не казалась мне надежным убежищем. Как теперь опустить руки в воду после того, что я узнал? Когда я спрыгнул на берег, отец кинул мне в руки коробок спичек. «На! 3 спички на костер!» Это было уже издевательство. На рожек у меня уходило значительно больше. Глядя, как он уходит на лодке, я потряс коробком над ухом. Действительно, судя по звуку, спичек там почти не было. Ну и ладно. В машине еще один коробок лежал, в бардачке. Я пошарил в машине, нашел фонарик, спички и топорик. Посветил фонариком на березовую рощу, росшую неподалеку, и пошел выбирать подходящие деревца. Быстренько нашел подходящие раскоряки, то ли ольху, то ли крушину, неважно, я непривередливый, и обстругал их на рогатке, потом еще одну длинную, на держак для котелка. Выбрал подходящее место, насобирал хвороста и соорудил костер. Сбегал за котелком, налил воды, поставил на огонь. Немного понаблюдал, как разгорается хворост, прикинул, что надолго его не хватит, Сходил, насобирал дров про запас. Больше не придумал, чем себя занять. Пришлось идти рыбачить. Отца на реке не было видно. Выше по течению поднялся, значит. Спрятался за поворотом. Я ходил на 100-300 метров от костра в сторону течения реки. Подкидывал хлеб для прикормки. Смотрел, где рыба активнее. Вроде бы нашел подходящее место и уселся, закинул удочку. Удочка у меня была простая, бамбуковая. Счастливая удочка. На нее всегда рыба клевала. Я увлекся, а когда опомнился и вернулся к костру, то пол котелка уже выкипело. Ругнулся, долил воды и стал рыбачить поблизости в приглядку. Когда услышал бурление кипятка, снял котелок с держака. Засыпав сверху заварку, накрыл котелок тряпкой из багажника, чтобы чай потомился. Чего-то не хватало. Точно, снова сгонял в рощу, нарвал листьев земляники и дикой малины, росшие в овражке, выбрал получше и добавил в котелок. Вот теперь будет чай как чай. Надо звать отца. Пока он доплывет, чай уже будет совсем готов. Позвал отца. Дожидаясь его, нашел покрывало в машине и припасы, собранные матерью на скорую руку. Притащил эмалированные закопченные на костре кружки. Разложил все на покрывале. И пока отца еще не было, налил себе чая на пробу. Слишком горький оказался. Добавил в кружку с чаем побольше сахара. Хорошо. Отец вытащил резиновую лодку на берег. Хм, что это значит? Не клюет рыба? Значит, ранним утром на зорьке еще заход сделаем. Сели пить чай. Напившись чаю, я уселся на краю пледа и стал наблюдать за звездами. Красиво и тихо, только иногда тени пролетают над головой. Одна из теней мазнула меня по носу. Я вскочил, отплевываясь. Что это? Большое насекомое? Отец засмеялся. Эта летучая мышь тебя погладила. На костер летит. Слепит он их. Отец уселся поудобнее. В детстве мы, бывало, приедем с пацанами на речку, расстелим белую скатерть ночью и ждем. Мышь летит, а над белым глохнет и слепнет, падает на скатерть и взлететь не может. Тогда одевали толстые рукавицы и брали их в руки. Баловались. В рукавицах? Ну да, у них зубы как иголки. Прокусят, долго потом заживать будет. Я не мог избавиться от неприятного ощущения на лице. Летучие мыши. Тьфу. Не так давно друг дал почитать мне книжку «Дракула». На обложке страшный вампир, обнажив клыки, пил кровь молодой девушки. В некоторых местах было невозможно читать эту книжку, и я перелистывал страницы. Но в конце вампира настигли и убили. И это успокаивало. «Пап, а вампиры существуют?» «Конечно. По телевизору недавно передачи показывали. В мире животных. Летают в Бразилии и пьют кровь». «Да нет. Ну, такие вампиры, как люди. В мышей летучих превращаются, серебра боятся, чеснока там. Спят в гробах». «Поменьше ужастиков смотри. Может, в голову ума и прибавится», — посоветовал отец. Он помолчал, задумавшись, достал сигареты и закурил. «Вампиров таких, конечно, не бывает. Это все сказки. Но в наших краях водилась другая нечисть. Может, и сейчас водится». «Это какая?» «Поночуги», — ответил отец. Я засмеялся. Поночугами меня бабушка пугала, когда я спать не хотел. «Да, конечно. Я уже не маленький. Не бывает поночуг». «Сейчас-то, может, и не бывает. А когда я был маленький, еще как были», — загадочно ответил отец. «И какие эти поночуги?» — спросил я. «Твари летающие. И не птицы. Оперений у них нет. Крылья большие, кожистые. Тело круглое, черное, блестящее, глаз нет, пасти нет, но есть когти. Здоровенные, толстые когти, как у орла. и поодиночке они не летают, сразу по несколько штук. — Ты их видел? — Видел. Несколько раз, и видел, как они нападают. Эти твари намного умнее, чем обычное зверье, иначе бы их давно бы уже нашли. А может, и нашли их, и уже истребили. Это, я думаю, тоже неплохо. Отличаются они слишком от обычных для нас зверей. — Расскажи, — попросил я. Отец вздохнул. — Рановато тебе про такие вещи слушать. Потом спать не сможешь. — Ну, пожалуйста, — заныл я. — Ладно, возьми фуфайку из багажника, подложи под голову. История длинная будет. Я сбегал за фуфайкой и уселся в нетерпении. Отец снова закурил. В 53-м году, в год смерти Сталина, мой отец, твой дед, то есть, взял меня помогать сено заготовлять. Участков на покос возле города не давали, приходилось снаряжать телегу и на неделю, иногда больше, ехать на участок, выделенный от колхоза. Мне тогда исполнилось 11. Это ты сейчас ноешь, что мы с матерью тебя эксплуатируем и много работать заставляем, но ты даже представить себе не можешь, сколько нам приходилось трудиться тогда в 50-х. Пионерлагерь, базы отдыха. Я знаю о их существовании только по радио. Хоть мы и жили в городе, семья была большая, подворье принадлежало колхозу, и, по сути, мы были такими же крестьянами, только городскими. А скотину нужно было кормить, чтобы она могла кормить нас, и никуда от этого не денешься. Старшего брата забрали в армию. Средний сдавал экзамены, поэтому отец взял меня. Мы приехали в деревню. Название ее все равно тебе ничего не скажет. Большое Колосово. Нет, сейчас эти деревни сгинула. Она в лесном пожаре в 70-х, когда лес тут кругом горел, и всех выгнали на борьбу с пожарами. Людей потом расселяли, но это уже потом. В общем, приехали в деревню, встали на постой в одном доме у знакомых. С утра до вечера работаем, а вечером я гулять с местными ребятишками. Я футболом тогда болел сильно, рвался играть в команде. Ну, до драк дело тоже доходило. Не без этого. Детство все-таки. Через пару дней начали странные вещи происходить. Кто-то ночью взломал хлев и украл овец. Дело невиданное. Подумали на воров. Приехала милиция искать, смотрели. Нет следов. Обычно следы всегда находились. Думали на цыган. Они ловко воровать умеют. Хлев был вскрыт необычно. Разломали крышу, но тихо. Собака не гавкнула. Вот через крышу и утащили. На следующую ночь опять. Козлята у женщины вдовой. Отдельно их поселила от козы. Баба утверждала, что козы даже не блеяли ночью. И тоже через крышу своровали. Но кто? Волк так не сделает. Крови нет. Только следы от мощного инструмента. Гвоздодером вскрывали. Сплошные загадки и слухи. Нагнали еще больше милиции. Народ недоволен. Кругом все прочесывают. А был один дед, егерь, на дальнем кордоне жил. Он сразу всем говорить начал, что это поночук работа. Так его насмех подняли. А милиция пригрозила, когда он им доказывать начал, что за антисоветчину влупят по первое число. И не посмотрит, что он воевал. Ну, ребятишкам тоже интересно. Смотреть, как милиция работает. Бегали мы повсюду, смотрели на них. Решили милиционеры засады расставить по домам и, как чего, вязать воров. Раз-два раза воры приходили, значит, снова придут. Распределились они по домам. Все вооружены. Три ночи было тихо, без происшествий. Видимо, поночуги поняли, что до мелкой скотины им не добраться, и цель выбрали другую. Я вздрогнул. От рассказа отца повеяло чем-то жутким, потусторонним. Я и трое деревенских пацанов ночевали на крыше сарая. Тепло было летними ночами. В доме было душно спать, а на улице весело и хорошо. Родители не препятствовали. Думали, так мы воров отпугнем. Да и милиция кругом, чего, собственно, бояться-то. Мы натащили матрасов, подушек, веселились. В последнем дворе мальчишки поменьше тоже так решили сделать. Лежа на крыше, мы обменивались впечатлениями. Потом долго не ложились спать, пердели по очереди. Это называлось «пионерский салют». Каша гороховая давала о себе знать. Где-то за полночь мы уснули. Посреди ночи я почему-то проснулся, словно меня кто в бок толкнул. Лежал, так же, как и сейчас, глядел на звезды, когда надо мной просвистела огромная тень. Я сначала подумал, что это хищная птица, и, подняв голову, посмотрел ей вслед. И вот тогда я не понял, что это пролетело. Стало тревожно, я оглядывал небо и окрестности, но ничего лишнего я не увидел. Померещилось, подумалось мне. Но сон слетел махом, я уже не мог спать. Я улегся животом на матрас и стал смотреть на другой сарай, где спали ребята помладше. Решил сделать каверзу, кинуть им на сарай что-нибудь, камень или ком земли. Подумывал, как по-тихому спуститься, набрать снарядов и вернуться, не разбудив остальных. И пока я думал, увидел, как они опускаются сверху. Совершенно бесшумно, словно большие воздушные змеи, только черные. И шкура у них словно лоснилась. Блестела, что ли, не знаю, как это лучше описать. Они выхватили пацана прямо с сарайки. Я закричал и начал будить остальных. Этих поначук было двое, но действовали они очень слаженно. Как-то ловко они подхватили ребенка и потащили вверх в небо. Спавшие рядом со мной деревенские тоже увидели это. Шум мы подняли страшный. В этот момент кто-то закричал: «Сверху, Атас!» Я поднял голову, увидел огромные когти и черноту, закрывшую надо мной небо. Отец помолчал, снова достал сигарету, закурил. «Меня спас Тундрик. Он спал под сараем и увидел, что хозяину грозит опасность». «Тундрик?» Лицо отца смягчилось. Он улыбнулся. «Да, Тундрик. Он был нашей охотничьей, промысловой собакой. Героический пес. В войну спасал семью от голода. На него пайка мясом и консервами выделялась. Ну, конечно, эту пайку он никогда не видел. Отец и старший брат постоянно охотились, сдавали шкуру и мясо. Один раз рысь на него с дерева упала. Хорошо, брат мой рядом был. Думали, все, кобздец псу. Ничего, шкура заросла, а вот рыси пришлось со своей шкурой распрощаться. Тундрик был огромной лайкой, почти с волка размером. Ни одной зверюги он не боялся. Когда мы уехали на покос, он сбежал из дома и сам нашел нас. Отец мой возмущался для вида, все-таки 12 лет собаке уже было. Для собаки это большой возраст, пенсионный, но Тундрик был особенной породой. Сильный, здоровый, первый парень на районе, сам нашел нас и остался сторожить. А может, почуял чего. В общем, тогда он мне жизнь спас. Прыгнул Тундрик выше сарая, но вцепиться в поначугу у него не вышло. Он только сбил ее. Тварь отклонилась в сторону, и меня столкнули с крыши. Упал я в кусты под сарайкой. Рядом Тундрик рычит. Пацаны орут. Все с крыши слетели, как воробьи. Люди повыскакивали. Все думали, что воры убивать лезут. Милиция набежала. Стрелять начали. Да куда там? Улетели поначуги. И ребенка того утащили. И пропали очень странно. Ну, не летают, как птицы. Начались разбирательства. Кто, чего, почему. Бегали по деревне, искали украденного мальчика. Всех детей допрашивали. Меня особенно. А на меня, представляешь, заикание напало. Не могу говорить правильно, и все тут. Страх был неописуемый. Реву и заикаюсь. Да там все ревели. Потом велели всем по домам до утра сидеть. Ставни закрыть. Детей всех попрятали. Милиция набрала поисковую группу. Деда-охотника прихватили и отправились на поиски. До утра ходили, искали, отзвонились в район. Утром приехала куча грузовиков с солдатами. Тогда к таким ситуациям относились очень строго. Детей всех эвакуировали из всех окрестных деревень, повезли по детским лагерям, здравницам. Меня отец в город отправил. Хоть беда и случилась, но нечего без дела летом в пионерском лагере торчать, сказал он. И отца, и меня заставили бумаги подписать о неразглашении. Так что дома я молчал в тряпочку, хотя мать и пыталась меня расспрашивать. Заикание у меня только через месяц прошло. Зато Тундрика я стал любить еще больше. Прожил этот пес 22 года. Что потом там было, не знаю. Больше мы с отцом эту тему не обсуждали. Много потом каких-то слухов ходило, и будто бы младенца украли прямо из дому, и девочку, которую козу посла, унесли. А вот название не я им придумал. Молва народная так решила. Старики говорили, что всегда эти поначуги тут водились. И вовсе их не американский империалист к нам завезли. Да, кто знает. Я все-таки надеюсь, что сдохли они после пожаров в 70-х. Не место им среди нас. «Так на что они похожи, эти поначуги?» — спросил я, взбудораженный таким рассказом. «На морских скатов похожи, только без хвоста, с когтями на брюхе, черные и блестящие. И летали они, медленно махая крыльями, словно плавали в воздухе», — подумав, ответил отец. Светало. Звезды ушли. Голубая каемка неба над лесом была малинового цвета. Подала голос проснувшаяся кукушка. «На уху я наловил. У тебя чего есть?» — спросил отец. Я показал пакет со снулыми пескарями. «Перед котом сам будешь оправдываться. Ну что, пошли раков проверять?» «Да нет там никаких раков». Отец протянул мне руку. «А давай поспорим, что если раки там есть, то ты 2 недели...» Увидел мои испуганные глаза. «Ладно, 1 неделю будешь ходить на огород и капусту по вечерам поливать, без воя и криков». Тут я был согласен. И мы поспорили. Минут через 10 я проиграл и догадался, что отец играл крапленными картами. Он наверняка проверил морды заранее. Василий Кораблев. Поначуги. Часть первая. Рассказ читал Юрий Гуржий.